Глава 14. На балконе покачивались на бельевой веревке мужские плавки. Они будто помахивали крыльями, сились взлететь. Солнце призывно смотрело на них с почти безоблачного неба. Заглядывало оно и в мою комнату, следило за тем, как по разлинованному тонкими полосками трещин потолку гонялись друг за другом серые мухи, посматривала на плечи и на затылок склонившейся надо мной рыжеволосой женщины. Я ощутил на своем лице тепло валеного дыхания, почувствовал, как женская ладонь погладила мой живот, подумал о том, что я будто бы вновь очутился на бильярдном столе. Вместо лица Валентины Кудрявцевой на мгновение увидел украшенное броским макияжем лицо юной генеральской жены. Я сдержался, не выругался вслух. Валентина выдохнула. «Сережа, так что ты мне дашь?» Ее губы приблизились к моим губам. Валентина уперлась грудью в мои выставленные вперед ладони. «Сделаю тебе кофе», — ответил я. Выпрямил руки, отодвинул Кудрявцеву от себя. Уронил на покрывало журнал, скрипнул пружинами, чиркнул плечом по валенной спине, уселся на кровати, коснулся босыми ногами пола. «Налью тебе чашку кофе», — повторил я, — «ведь ты за этим ко мне пришла». Валентина растерянно моргнула. Я прикоснулся рукой к ее плечу. «Сегодня на пляже ты сказала, что обожаешь кофе», — сказал я, когда Нарек рассказывал о том кофе, который я привез из Владивостока. «Я пообещал, что угощу тебя. Думаешь, я забыл об этом? Вот и неправда. Помню. Как говорится, пацан сказал, пацан сделал». Я подмигнул Валентине, снова улыбнулся и заверил. «Сейчас все будет, Валя. Без вариантов. Подожди пару минут. Я пока вскипячу воду». Похлопал Валентину по бедру. Отправился в ванную комнату. Прихватил с собой эмалированную металлическую литровую кружку и кипятильник. На ходу взглянул за окно. Висевшие на балконе полотенца и плавки будто бы помахали мне вслед. Я поставил на тумбочку рядом с Кудрявцевой чашку с кофе. Над горячим напитком поднимался пар. Я уселся за стол на единственный выделенный для жильцов нашей комнаты деревянный стул. Поставил чашку с кофе и перед собой. «Вкусно пахнет», — сказала Валентина. «Чувствуется, что кофе импортный, дорогущий». Она подняла на меня взгляд, улыбнулась. Валя все еще сидела на моей кровати, с прямой спиной, скромно прижимала друг к другу загорелые колени. Уже разгладила ткань сарафана на груди, поправила прическу. Кудрявцева сейчас не выглядела растерянной и недовольной, скорее казалась смущенной. Она постучала кончиками ногтей по обложке журнала «Советский экран», с которой на меня смотрели игриво блестевшие глаза Елены Лебедевой. Валя проследила за направлением моего взгляда, тоже посмотрела на лицо киноактрисы, хмыкнула, накрыла его ладонью. «Что вы, мужики, нашли в этой Ленке Лебедевой?» — спросила она. «Не понимаю, зачем ее вообще сунули на обложку журнала? Самое обыкновенное лицо. На него никто и не взглянул бы, если бы не эта родинка под губой. Не удивлюсь, если эту родинку ей приделали гримеры в театре. Теперь она таскает ее на себе, чтобы хоть как-то выделиться из толпы». Валя повела плечом. Правая бретелька сарафана сместилась в сторону и едва не свалилась вниз. «В кино кого угодно загримируют так, что она покажется красавицей», — заявила Валентина. «Подруга моей подруги общается со всеми этими киношниками. Она рассказывала, как эта Лебедева таскалась повсюду по съемочной площадке за Вячеславом Тихоновым, когда снималась в фильме «Доживем до понедельника». Тихонов прятался от нее, как от сумасшедшей». Кудрявцева бросила журнал на покрывало, придвинулась к тумбочке. Еще подруга подруге рассказала, что во время съемок «Три дня до лета» у Лебедевой было две дублерши, потому что фигура у нее так себе. В сцене купания, в той, что в самом начале фильма, показали вовсе и не спину Лебедевой, там только ее лицо и шея. Поэтому и снимали ее голой со спины, чтобы мужики в кинотеатре не поняли, Им подсунули вместо Ленки дублершу. Валентина снова взглянула на меня и добавила. Подруга подруги сказала, что Лебедева на самом деле ужасно жирная. Перед съемками в кино ее бока и живот под одеждой утягивали корсетом. Еще у Ленки уродливый шрам на животе. Примерно вот тут он находится. Кудрявцева чиркнула ногтем по ткани сарафана, по животу чуть ниже своего пупка. «В детстве Лебедева сделали операцию», — сказала она. «Разрезали тут все. Шрам получился очень большой и уродливый. Лебедева теперь носит закрытые купальники. Перед мужиками она раздевается только в темноте». Валентина усмехнулась, склонилась над тумбочкой и осторожно отхлебнула из чашки. Взглянула на меня, будто бы проверила наличие шрама на нижних кубиках моего пресса. Кончиком языка провела по нижней губе. Заявила. «Вкусно!» «Ну так», — ответил я, — «контрабанда!» Усмехнулся, опустил взгляд на колени Кудрявцевой. Невольно задумался, похожи ли они на колени генеральской жены. Сунул руку в карман шорт и вынул оттуда белую ракушку, скафарку. Погладил ее большим пальцем. «Валя, а ведь мы с тобой поступаем неправильно», — заявил я. «Ты не находишь?» «Спрятались вдвоем в комнате и за закрытыми дверями, пьем кофе. Ни с кем не делимся, как скупердяи. Это же не по-товарищески». Я посмотрел Кудрявцевой в глаза, покачал головой. Сказал: «Валя, бери свою чашку, я прихвачу свою и банку с кофе. Поднимемся наверх и поделимся со всеми, чтобы они не считали нас жадными эгоистами. Думаю, что у вас в комнате или у Порошиных есть кружка и кипятильник». Растворимый кофе Nescafe Gold пришелся по вкусу и взрослым представителям семьи Порошиных и Рите. Только Василий и Сережа обозвали напиток горькой гадостью. Совместное распитие кофе показало, что комната пансионата тесновата для всей нашей шумной компании из 9 человек, даже при том, что 2 из 9 – пятилетние дети. Поэтому вечером по пути на пляж мы уже подыскивали место для вечернего совместного времяпрепровождения. Петин реванш не удался. Я снова опередил его в заплыве к буйкам. На этот раз Порошин отстал от меня примерно на 5 метров. Его на полметра опередил даже Аркадий. Петр объяснил свое очередное поражение тем, что он не спортсмен, больше тяготеет к искусству. Под вечер я все больше времени проводил в воде или около кромки прибоя. С высоты своего роста осматривал пляж и отдыхавших на нем граждан. Замечал, что многие обитатели пансионата рассматривали меня. По возвращении с пляжа мы прогулялись по аллеям, прошли и мимо детской площадки, и мимо спортивной. После ужина огляделись на территории вокруг столовой. Ничего лучше, чем та небольшая площадь, что находилась напротив входа в жилой корпус, мы не обнаружили. Там было все то, что мы искали. 4 расставленные полукругом скамейки и нерабочий фонтан, окруженный бетонным бортиком, который тоже можно было использовать в качестве посадочных мест. Договорились, что встретимся около фонтана в 9 часов вечера, когда отключат горячую воду. На этот раз я посетил ванную комнату первым, смыл с себя морскую соль. Повалялся на кровати, пока по очереди плескались в ванной Нарек и Аркадий. С балкона я увидел, что семья Порошиных заняла места на скамейках за 15 минут до оговоренного времени. Петр принес с собой гитару. Я слышал, как он бренчал на ней, настраивал струны, будто бы готовился к концерту. За 2 минуты до 9 к нам в комнату явились Валя, Рита и Василий. Женщины благоухали духами. Им навстречу вышли щедро окропленные одеколоном Давтян и Александров. Мои соседи по комнате вновь нарядились точно на торжественное мероприятие. Натянули на себя тутюженные брюки и рубашки, надели под сандалии носки. Я отправился на вечерние посиделки в дневном наряде. В бежевых найковских шортах, в белой футболке и в пластмассовых китайских тапках. За кронами деревьев над морем алел на небе похожий на пожарище закат. Я подумал о том, что с балкона увидел бы не только эти красные отблески, но и само спустившееся к горизонту солнце. Мысленно пометил себе, что непременно полюбуюсь закатом с берега моря в другой раз. Аркадий сегодня обмолвился, что рядом с пансионатом есть неплохая скала для подобных наблюдений. Он даже пересказал нам явно неправдивую историю о том, что именно на той скале героиня романа «Алые паруса» всматривалась по вечерам в горизонт, ждала, когда там промелькнет алый парус. Александров признался, что услышал об этой скале еще в поезде, по пути в пансионат. Рассказала ему о той достопримечательности женщина, которая отдыхала в пансионате «Аврора» уже не однажды. «А у нас во дворе есть девчонка одна», — запел Порошин. Он посмотрел на свою жену, которая гладила по голове сонно потиравшего глаза сына, перебирал струны. Его чуть хрипловатый голос заглушил все прочие звуки, шум прибоя, стрекотание пробудившихся цикад и доносившиеся из окон пансионата голоса людей. Ветер пошевелил ветви деревьев позади лавки, где разместились Порошины. Едва слышно зашуршала листва и у меня за спиной. Справа от меня замерли Рита и Нарек. Александров присматривал за заглядывавшим в пересохший бассейн фонтана Василием. Я почувствовал, как к моему плечу прижалась теплым плечом Валентина. Запах ее духов смешался в воздухе с запахами росших позади нашей лавки трав и ароматом морской воды. Я ощутил тепло Валиного дыхания у себя на шее, потер пальцем вновь извлеченную из кармана ракушку. «Я гляжу ей вслед», — пел Порошин, — «ничего в ней нет». Петин концерт собрал на площади около жилого корпуса пансионата больше 30 человек. Я видел, что это не окончательное число слушателей. Людей около неработающего фонтана с каждой минутой становилось все больше. Они приходили и со стороны освещенных аллей, и выходили из своих комнат. Я вглядывался в лица вновь прибывших послушать Петина выступление женщин. Они будто чувствовали мои взгляды. Улыбались мне в ответ, кокетливо поправляли прически. Я тоже улыбался женщинам, не только по привычке, но и потому, что прятал за улыбкой разочарование. Валентина погладила меня ладонью по спине, положила голову на мое плечо, томно вздохнула. К запаху женских духов добавился аромат шампуня. Я опустил взгляд на белую ракушку, которая лежала у меня на ладони. А я все гляжу, глаз не отвожу. «Товарищи, объявляю небольшой перерыв», — сказал Петр. «Продолжу концерт чуть позже, минут через 10». Петя склонил голову к уху жены и тихо сообщил. «Нужно отлить, срочно. Еле терплю». Понимающе усмехнулись стоявшие неподалеку от Порошиных слушателей. Они сошли с места, гляделись по сторонам, обменялись взглядами и улыбками. Шум листвы будто бы стал громче. Валентина убрала голову с моего плеча. Я зевнул, встал с лавки, размял ноги. Заметил, что Василий принес очередной добытый в фонтане камень и горделиво продемонстрировал его своей маме. За Васиной спиной тут же встал Александров. Аркадий поправил воротник, застегнутый на все пуговицы рубахи, словно невзначай взглянул на Ритины колени. Рита заметила его интерес, улыбнулась, подняла на Александрова глаза. «Аркадий», — сказала она, — «сколько тебе лет?» 24, исполнится в ноябре», — ответил Александров. Рита кивнула и сказала, — «Ты на год младше меня? Я помню, ты говорил, что был женат. «У тебя есть дети?» Аркадий помотал головой, проводил взглядом Порошина, поспешившего ко входу в жилой корпус. «Детей нет», — ответил Аркадий. «Так уж вышло. Жены тоже нет. Теперь он развел руками». Я, Нарек, Рита, Валентина и Ольга Порошина скрестили взгляды на лице Александрова. «Аркадий, ты так и не рассказал нам, почему развелся», — произнесла Кудрявцева. «От Нарека жена сбежала к родителям в Ереван. А куда и к кому ушла твоя супруга? Чем ты ей так не угодил?» Александров пожал плечами. «Все из-за моей работы», — ответил он. Аркадий посмотрел на Риту, словно отвечал на ее вопрос. «Моей жене не нравилось, что я милиционер», — сообщил он. Она решила, что моя работа недостаточно хороша. По ресторанам я жену не водил. И вообще, жена мне приводила в пример своих приятелей, которые покупали домой ковры, хрусталь и прочую ерунду. Некоторые были младше меня, но уже ездили на собственных автомобилях. Мне покупка автомобиля не светила, не с моей зарплатой. Поэтому жена меня поставила перед выбором, или я ухожу с работы, или мы разводимся. «Правильно сделала», — сказала Валя. Она хитро сощурилась. «Что ты ей ответил?» — спросила Рита. Александр вскинул руки. «Что еще я мог ей ответить?» — произнес он. «Мой папа почти 30 лет работает в милиции. Дед служил в уголовном розыске еще при жизни Ленина. Я никогда не сомневался, что тоже буду милиционером. Не видел для себя другого достойного занятия. В моей семье ковры и хрусталь никогда никого не привлекали. Честно говоря, до свадьбы я не предполагал, что они вообще нужны. Все больше думал не о деньгах, а о том, как буду защищать людей от бандитов и мошенников». Аркадий невесело усмехнулся. «Ты ответил жене, что выбрал не ее, а работу», — сказала Валентина. Она будто вынесла Александрову обвинительный приговор. Аркадий дернул плечами и ответил. «Ну, да, примерно так и сказал». «Жена подала на развод?» — спросила Ольга Порошина. Она вполглаза следила за копошившимся около кустов сыном, придерживала рукой прислоненную к лавке гитару. «Подала», — сказал Аркадий. Добавил. «Развелись». Александров вздохнул, нахмурился. Услышал, как иронично хмыкнула Валентина. «Где она теперь?» — поинтересовалась Рита. «Вы общаетесь?» «Давно ее не видел», — ответил Аркадий. «Но знаю, что она в Москве. Скоро выйдет замуж. За своего бывшего одноклассника, с которым встречалась до знакомства со мной. Он сейчас в магазине работает, заведующий отделом». Рита и Ольга повернули головы, посмотрели на непривычно молчаливого сегодня вечером Давтяна. Нарек им улыбнулся. «Ясно», — произнесла Рита. Она вздохнула. Ольга усмехнулась и посмотрела на прижавшегося к Ритиным ногам Василия и спросила. «Вася, а кем ты будешь работать, когда вырастешь?» Василий вскинул подбородок и горделиво сказал. «Я буду хляблым милиционером с настоящим пистолетом, как дядя Алкадий». «И только немного завидуешь тем, — пропел Порошин, — другим, у которых вершина еще впереди». Петр приглушил рукой струны, откашлялся, покачал головой. Его ног на земле копошились тени, это кружили около лампы фонаря мошки. «Все, ребята», — сказал Порошин, — «на сегодня мое выступление окончено. Благодарю за внимание». На площади у фонтана прокатились печальные разочарованные вздохи. Порошин потер горло, снова кашлянул. «Еще одна-две песни», — сказал он, — «и завтра я смогу говорить только шепотом. Знаю, такое со мной уже случалось». Валентина дернула меня за руку и заявила. «Сережа, ты ведь играешь на гитаре. Сам мне об этом говорил. Еще тогда, в автобусе». В мое лицо впились сразу десятки взглядов. «Сергей, это правда?» — спросила Рита. «Серега, а чего ж ты молчал?» — воскликнул Петр. Он поднялся с лавки и сунул мне в руки гитару еще до того, как я ответил. Петр улыбнулся и сказал. «Ну-ка, покажи нам, что поют у вас во Владивостоке». «В последний раз я держал в руках гитару еще когда учился в школе фабрично-заводского обучения. Это было 100 лет назад». Валентина улыбнулась. «Не придумывай, Сережа», — сказала она. «Ты не кажешься столетним старцем. Ты даже 30-летним не выглядишь». «Давай, Серикс, играй нам что-нибудь», — попросил Давтян. Я провел пальцем по струнам, те охотно откликнулись на мое прикосновение. «Ладно», — сказал я, — «одну песню я, пожалуй, вспомнил». Я отыграл вступление, не без удивления отметил, что руки не забыли, как терзали струны во время моей учебы в университете. Именно в студенческие годы я и научился бренчать на гитаре. Музицировал на уровне уверенного любителя, как говорил мой наставник, выпускник музыкальной школы, загадочным образом очутившийся не в консерватории, а в Московском горном университете. Мой учитель, когда был пьян, неизменно первым делом исполнял свою любимую песню группы «Машина времени». Мне показалось, что та песня сейчас придется кстати. Собравшиеся на площади около фонтана люди притихли. «Все отболит», — пропел я, — «и мудрый говорит». И упасть опаленным звездой по имени Солнце. Я отыграл музыкальную композицию уже онемевшими с непривычки пальцами. Накрыл ладонью струны, взглянул на лица стоявших напротив меня Петра и Ольги. Вернул Порошину гитару, покачал головой и встряхнул руками. Петр, понимающе, улыбнулся. «Все, товарищи», — объявил он, — «концерт окончен. Это не последнее наше выступление. Встретимся здесь же завтра». «Завтра танцы», — напомнила Ольга. «Тогда послезавтра», — сказал Порошин. «Всем хорошего вечера». Он посмотрел на меня, на Аркадия и на Нарека, произнес: «Предлагаю немного прогуляться, разомнем ноги». Порошин закурил, ветер подхватил дымок и понес его в сторону деревьев. Давтян и Александров взглянули на Риту. «Хорошее предложение», — ответила Рита. Я встал со скамьи, поднял на уровень груди кисти рук, развернул их в сторону Порошиных, растопырил пальцы. Сообщил: «Я пас, товарищи, для меня вечерняя прогулка закончена. Дальше без меня. Гуляйте. Удачи вам. Я возвращаюсь в комнату и ложусь спать. Завтра, сегодня, мне рано вставать. Утром у меня зарядка и пробежка». Валентина взмахнула ресницами. «Как это?» — спросила она. «Почему спать? Сережа, ты нас бросаешь?» «Я с вами ненадолго прощаюсь, Валя. До утра». Я стойко выдержал Валины уговоры. Порошин, Рита, Нарек и Аркадий тоже предлагали мне остаться с ними, но не так активно, как это делала Кудрявцева. Поднялся в свою комнату, заперся, завалился на кровать. Уже через 5 минут в дверь комнаты постучали. Похожий тихий и настойчивый стук я слышал днем после обеда. Я усмехнулся, зевнул. Положил на тумбочку около кровати белую ракушку и отвернулся лицом к стене. Нарек и Артем вернулись под утро. Сквозь сон я слышал, как они вошли в комнату и заскрипели пружинами кровати. Глаза я открыл на рассвете, когда на улице раздались первые крики пробудившихся чаек. После бега и занятий на спортплощадке я отправился на пляж. Едва только протиснулся через дыру в зеленом заборе, как услышал женский голос. Из-за него у меня по коже снова пробежали приятные мурашки. «Сергей, ты вчера хорошо пел. Что это была за песня про костер? Я такую песню раньше не слышала». Я повернул голову, увидел сидевшую на песке молодую женщину, наряженную сегодня в тонкий сарафан с узором из маленьких черных горошин. Женщина улыбнулась. «Здравствуй, просто Алена», — сказал я. «Или как там тебя на самом деле зовут? Елена Лебедева?»